Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. А, уважаемые дамы и господа, у вас всегда есть возможность позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200. Павел, как правило, предлагает очень интересные и горячие темы, которые волнуют наверняка каждого из наших радиослушателей, поэтому всегда можете принять участие в разговоре. Ну и начнем мы, конечно же, с реформы, которая провалилась. Давайте, может быть, начнем по порядку, не с последнего голосования, а с предыдущих, потому что вчера было последнее голосование, был другой предложен вариант, то есть были разные варианты. Вариант repeal, replace с добавкой, с amendment'ом, скажем, Теда Круза, был вариант чистой отмены Обама-Кер, ну и вчера так называемый skinny repeal Обама-Кер, вариант, когда какую-то часть, некоторые, ну там три позиции, по-моему, отменялись из Обама-Кер, что на самом деле, я должен, как мне кажется, Линдзи Грэм заявил, что это фрод, это не замена Обама-Кер, наверное, он отчасти был прав, потому что вот то, что предлагался последний вариант, если бы он прошел как законопроект... Ну ладно, это мое мнение, мы к нему вернемся. Давайте-ка по порядку. Конечно. Сергей, мне больше всего понравилось, как Кейн проголосовал за начало дебатов по законопроекту, который прошел строго по партийной линии, сколько это было, 3 дня назад, того, чтобы во время окончания этих так называемых дебатов, что было вчера, проголосовать против отмены Обамакер. То есть такой финт, который нужно поаплодировать. То есть он действительно молодец, он действительно показал, как поступает настоящий Райна. Так вот, понимаете, на мой взгляд, сущность проблемы заключается в том, что республиканцы не могут понять, что любой вариант отмены части Обамакер будет неприемлемым для демократов. Если они скажут, что если, например, офис Конгресса по вопросам подсчета и так далее, скажут, что в результате реформы Обамакера страхование лишатся 15 миллионов человек, это будет еще одним поводом для демократов начинать вопить и говорить, что 15 миллионов человек будут брошены под колеса автобуса. Если в результате реформы здравоохранения страховки лишатся 10 миллионов человек, 5 миллионов, 1 миллион, 500, 5 тысяч человек, это все равно будет предлогом для демократов продолжать ставить палки в колеса. Никто даже не задается вопросом о том, что само принудительное, да, сама эта обязаловка, которая включает в себя Обамакера, она продолжает оставаться обязаловкой, которая именно и позволила, вернее, принудила этим миллионам людей приобрести страховку, которая им, может быть, не нужна. Может быть, им не нужно все полное такое страховое покрытие. Мы все читали новости о том, что, предположим, 70-летней даме предлагается страховка на случай беременности и все прочее обязаловка. Поэтому республиканцы не понимают, в чем они имеют дело. И вчера, когда закончилось голосование за полночь, такой, знаете, пик 7-летних усилий Митча МакКоннелла, голосование прошло, опять же, партийному признаку, 51 голос против 49. Естественно, Обамакер остается в силе. Если вы посмотрите на трех товарищей, которые присоединились к дружному хору демократов, это Джон Маккейн, это Лиза Мурковски и Сьюзен Коллинз. Аризона, Мэриленд и... Аляска, да. И никто даже не говорит о том, что, в общем-то, пострадала репутация Митча МакКоннелла, лидера сенатского большинства, который сколько лет пытается, знаете, отменить этот закон, который каждый раз убеждает, убеждает президента в том, что да, да, в этот раз у нас есть достаточно голосов. Да, господин президент, мы сможем это сделать в этот раз. Оставайтесь абсолютно уверены в наших возможностях. И каждый раз он подводит президента. Если бы это было каким-то бизнес-мероприятием, если бы лидер сенатского большинства вел себя как бизнесмен, а не как политик, то ему пришлось бы давно подать в отставку. Может быть, даже после первой попытки, когда было провалено Обамкэра. И, Сергей, что меня еще больше всего убивает, это то, что те самые сенаторы, которые голосовали еще сколько, год назад голосовали за отмену Обамкэра, они теперь голосуют против. Такие как Лиза Мурковски, Сьюзен Коллинз и тот же Джон Маккейн, который, я уверен, многие радиослушатели видели его телевизионные ролики в интернете, в Фейсбуке и так далее, которые говорят о том, что Джон Маккейн стоит в авангарде борьбы против Обамкэра. И этот боец, этот рыцарь сенатской закалки проголосовал против Обамкэра. Это не сколько удивительно, сколько это не внушает воодушевления. Это оказывает такой деморализующий эффект на избирателей. Я не могу сказать, что это оказывает деморализующий эффект на меня, но это все равно приводит к такой мысли, что, дескать, между республиканцами и демократами нет никакой разницы. Они сшиты из одного покроя, они слеплены из одного теста, и поэтому куда податься бедному избирателю, за кого проголосовать, если он голосует за того же Джона Маккейна или за Мурковски, которые бьют себя в грудь и утверждают о том, что они, дескать, являются смертным врагом Обамкэра, а потом при первой возможности голосуют за этот закон, то бедный республиканский избиратель останется дома в следующий раз. Вообще, что касается Маккейна, я должен вас поправить. Сьюзен Коллинз не голосовала за отмену Обамакера. Она единственная, кто не голосовала из всех республиканцев за отмену Обамакера. В 2015 году она. Все остальные голосовали. Да. Что касается Маккейна, его мантра сводится к тому, что демократы в 2009 году допустили катастрофическую ошибку и по партийной линии проголосовали за этот закон. Я не хочу, чтобы мы повторяли эту ошибку. Давайте соберемся вместе с демократами и, так сказать, вместе решим эти проблемы. У меня возникает вопрос. В 2009 году, некоторые мои тут оппоненты в социальных сетях обвиняют республиканцев, что они во время принятия Обамакер не хотели работать вместе с демократами, вот поэтому, так сказать, вот так все получилось. Это абсолютная ложь. Я помню встречу, на которой Пол Райан выступал, за круглым столом сидел президент Обама, вся его шатья-братья. Напротив сидели республиканцы, которые пытались внести свои предложения по реформе здравоохранения. Причем там, и которые были отвергнуты, да? Там был и ТАРТ реформ, там говорили о том, чтобы покупать страховки across the line. В общем, какие-то предложения, которые могли кардинально изменить Обамакер. Ни одно из этих предложений не было принято. И, уважаемые господа либерасты, не говорите, что республиканцы не пытались что-то сделать в то время. Вот как раз... Да, Сергей, я вас перебью на секундочку. И знаете, эти слова звучат как раз очень пророчески, поскольку тот же самый Джон Маккейн заявил вчера, или даже сегодня, что, дескать, парламентариям нужно работать в духе сотрудничества, в духе бипартийности. То есть, когда демократы отвергают всяческую бипартийность, как они называют, политика, которая не имеет отношения к благосостоянию людей, это ничего. А когда республиканцы говорят о том, что, дескать, было бы неплохо работать вместе, это вызывает шквал тоже возмущения и гнева с их стороны. То есть с этими ребятами выиграть абсолютно нельзя. Невозможно. И не нужно даже так делать. Абсолютно. Потому, еще раз возвращаясь вот к Обамакер. Значит, республиканцы пытались внести свои предложения с тем, чтобы Обамакер был каким-то законом, который хоть как-то решал какие-то проблемы. Демократы отвергли все до одного предложения. Ни одно предложение не было принято. Именно поэтому ни один республиканец за этот закон не проголосовал. Дальше. Сейчас такие, как Маккейн, такие, как Шумер, призывают нас сесть за стол и, так сказать, сообща. Демократы внесут свои предложения, республиканцы внесут свои предложения. У меня возникает вопрос. Во время принятия Обамакер все республиканские предложения были отвергнуты. Все предложения демократов были внесены в закон Обама-Кер. То есть, какого хрена они еще могут предложить, если их все предложения были внесены в Обама-Кер, и закон был воплощен в жизнь, и мы имеем вот такой результат. Вы думаете, Сергей, что они не придумают новый закон? У меня, мало того, этот вопрос был не риторический. Это риторический. Нет, это не риторический. Они могут внести, об этом заявил Чак Шумер во время своего интервью по телевидению, что сингл-пейер. Сингл-пейер. Да, но вы помните, он же сказал, это не то, что в таком, знаете, уверенном ключе. Ты, дескать, да, это лежит где-то на столе. Я не думаю, что они готовы пойти сразу по пути. Даже Нэнси Пелоси, насколько безумная дама она есть, я не думаю, что она готова полностью проспонсировать билл или даже серьезно обсуждать единую систему здравоохранения. Поскольку если Калифорния подсчитала, то это обойдется в банкротство несколько раз. Все-таки я думаю, что они понимают, что это слишком далеко от правды. Вы знаете что? Я боюсь, что мы движемся именно в этом направлении, поскольку тупиковая ситуация с отменой Обама-Кер, поскольку ситуация становится действительно катастрофической, и я думаю, что это предложение будет рассматриваться на полном серьезе. И я боюсь, что среди республиканцев, уж коль скоро нашлись республиканцы, которые проголосовали против отмены Обама-Кер, я боюсь, что среди республиканцев найдутся те, и их будут просить избиратели, потому что вы посмотрите, что произошло сегодня утром в Нью-Йорке. Муж и жена, муж хиропрактор, выбросились не то с крыши, не то с окна, с билдинга в Манхэттене, и написали записку, что у них существуют реальные медицинские проблемы, но, к сожалению, мы не можем аффордить купить медицинскую страховку. У них осталось двое детей. И вы думаете, что демократы будут использовать эти две смерти как предлог для того, чтобы педалировать единую систему здравоохранения? Нет, я боюсь, что просто люди, когда окажутся на грани, на этой грани, и людей таких будет много, я думаю, что те, кто... Но у них безвыходная ситуация. Они будут оказывать давление на своих республиканских там сенаторов, на своих демократических сенаторов с тем, чтобы как-то решить эту проблему. На самом-то деле, я всегда об этом говорил. Закон Обама-Кер был принят не для того, чтобы улучшить медицинское обслуживание или чтобы сделать его более доступным или дешевым. Он принят для того, чтобы загнать в тупик систему, чтобы единственным выходом остался сингл-пейер или социальная медицина. Сергей, хорошо, смотрите. Предположим, мы немножечко перейдем в область фантазии и подумаем. Предположим, в следующем году Обама-Кер окончательно упадет в пропасть. Расходы будут такие непомерные, он не будет работать. Не то, что смертность, но эффект, да, среди населения от работы Обама-Кера в его нынешнем состоянии будет бить вообще по всем ключам. И тогда республиканская партия может заявить, что да, мы пытались реформировать, да, мы пытались проголосовать, но у нас не получилось, и поэтому, дорогие друзья, давайте мы проголосуем еще за республиканцев в 2018 году, а потом еще в 2020, и уж тогда, когда у нас будет больше 60 голосов, мы сможем отменить. Как вы считаете, может такая вероятность быть? Или все-таки... Они, возможно, будут об этом говорить, но я не думаю, что им поверят. Вот в чем беда. Давайте попробуем принять звонок. Давайте. Добрый день. Здравствуйте. А вам не кажется, что у нас уже есть сингл-пейер? В каждом штате осталось по одной страховке, которая, страховой компании, которая предоставляет страховки. У нас Blue Cross, Blue Shield of Illinois. В каком-то другом штате, наверное, это будет в Мичиган или в Висконсин. Это не означает сингл-пейер. Единственное, кто... Так это и есть сингл-пейер? Нет. Только они диктуют нам цены такие, как хотят. Нет. Сингл-пейер — это когда все страховки оплачивает государство. Вот это единственное. Но почему обязательно? Они говорили, что это не обязательно государство. Но дело в том, что это еще хуже. Вот этот сингл-пейер, который у нас есть, это хуже, чем... Ну, вообще можно себе что-либо представить. И еще некоторые говорят, что вот они ничего не делали, ничего не разрабатывали и ничего нет на примете. У Рэнд Пола есть готовый закон. И никто его не собирается рассматривать, потому что один из служителей сказал, один, а может несколько, я уже трудно мне судить, но они сказали, что эти страховые компании, которые остались монополистами на рынке, они пролоббировали такую ситуацию, такие условия, что вот будет только вот то, что сейчас происходит. То есть все будет решаться только в пользу страховых компаний, а не в пользу американских граждан. Хорошо. Спасибо. Поэтому я не знаю, какой исход. Спасибо. И что это, но я считаю, что республиканцы работали над этим. Спасибо. Может быть, не все, может быть, избранные, но работали. И результаты есть, но только этим результатам не дают возможность осуществиться. Спасибо. Хорошо. У нас есть звонок, ли я могу сказать? Ну, давайте, ответьте, а потом мы примем звонки. Если вы посмотрите, например, опыт Канады, вы увидите, что Канада тратит почти 11% своего валового внешнего продукта на систему здравоохранения, поскольку в Канаде как раз этот single payer есть, федеральный. В Америке, в текущей системе, вы тратите 18% от своего ВВП на расходы. Но, с другой стороны, в Канаде 35 миллионов человек, одной Калифорнии 50 со всеми нелегалами. И поэтому это другая политическая система, другая политическая атмосфера. Если ввести подобную систему в Америке, мы не знаем, к чему это приведет. Но явно это не приведет ни к чему хорошему. Поэтому, понимаете, все-таки это разные системы, и single payer, он в каждой стране работает по-своему. Это будут такие неизведанные воды, которые грозят такими чудовищами подводными, о которых даже лучше не говорить. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что в Канаде cancer rate, смертность от cancer в два раза выше, чем в некоторых случаях в три раза выше, чем, например, в Америке. То же самое в Англии и так далее. Везде, где есть вот такая вот медицина, везде рейт смертности очень высокий, намного выше, чем у нас. А я с вами совершенно согласна, Сергей. С самого начала они собирались сделать, так сказать, шаг за шагом, привести нас к социалистической этой модели, когда государство будет единственным пэром. И, собственно, об этом даже говорили. Тут не надо даже как бы нам строить какие-то логические построения, потому что говорили, что не получилось у Клинтон, у Хиллари Клинтон во время правления Билла Клинтона, только потому что она хотела сразу сделать вот это, сделать государство, так сказать, ответственным за медицину. Так. Поэтому нечему удивляться. И пока себя вывели, демократы, собственно, вывели и привлекли туда же республиканцев, чтобы они были исключением из этой системы. Плюс исключение у них полно всяких друзей, типа профсоюзы многие исключены из этой системы и так далее. То есть это типичный Советский Союз. Моя мама в свое время умерла из-за этой системы. Поэтому я прекрасно знаю, что это такое. Мы сами уже испытали это удовольствие. Спасибо. Поэтому спасибо. Многие не хотят спасибо. Просто понимать, что это. И, а сейчас, собственно говоря, просто почти не, вариант нерешаемый. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Сергей, я не понимаю, почему республиканцы отказываются, знаете, говорить о том, об этом вреде, об этом негативных эффектах, которые будет оказывать система единого страхования, единая оплата. Почему они не пытаются примазать демократам этот single payer? Почему они не ведут тотальную пиар-войну против демократов? Поскольку на кону стоит не только система здравоохранения, но вообще политическая, экономическая ситуация в стране в долгосрочной перспективе. Пока они бодают между собой, пока они грызутся, пока они пытаются разобраться, чья система правильная, чья неправильная, какой штат прав, какой неправ. Демократы выступают в качестве единого фронта, и именно поэтому им удается одержать победу. У республиканцев не будет получаться ничего до той степени, до той поры, пока они не будут действовать в согласованной манере. Я боюсь, что этого никогда не будет, поскольку на каждого раунда Ронда Пола будет Митч МакКоннелл, и Линдси Грэм, которые будут говорить ровно противоположное. И в этом является трагедия республиканской партии. Давайте мы сделаем перерыв и буквально через пару минут вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. Ну что, Павел, давайте, наверное, примем звонки. Давайте, конечно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте. Я, честно говоря, удивлен только Митч МакКоннеллом. А что, не знал, что ни одного демократа он голоса не получит в последнем голосовании и перед этим? Че опять обвинять демократов? Работай со своими, это твоя работа. Находи компромисс. Он же знает, кто будет голосовать против. Да. Просто, да. Просто удивительно. Спасибо. Существенно, замечательно. Но кто знал, что Маккейн проголосует против, если он перед этим проголосовал за, за начало дебатов? Пожалуй, Маккейн удивил многих. А, и этот его театральный жест, вы видели вообще, как он голосовал? Он подошел, да, последний голос, рукой, да. Такой подошел, протянул руку, выдержал паузу, привлек к себе внимание, и потом палец вниз, и повернулся таким героем, зашагал. Искренне. Сергей, знаете, что самое смешное в этом было? Это те люди, которые три дня назад, когда 2.5-3, когда было голосование по началу дебатов, те же люди, которые обвиняли Маккейна в том, что он предатель, что он людоед, что он ненавидит американцев, что он коммунист, и все не коммунист, а наоборот, правый фанатик. То есть те самые люди, которые обвиняли его во всех смертных грехах за то, что он проголосовал за начало дебатов по отмене за Обамакера. Эти же люди после его голосования вчера объявили его чуть ли не святым. То есть лицемерие для левых не является ничем новым. Но иногда это повергает абсолютный ступор. Смотреть на границы их, знаете, их лжи. Давайте примем следующий звонок. Давай. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Ну, Маккейн просто совершил свою вендетту, потому что с Трампом у него произошло терки в прошлом году. Это просто персональная вендетта. Хотя от этого страдают мы, американцы. А насчет всего этого, помните, у вас когда выступал Вольский, светлая ему память, он сказал очень хорошо про республиканцев, насколько они беспомощны и беспомощны, импотентны в принципе. И он сказал, что на смену в конце концов придет какой-то как режим. То есть, скорее всего, Трамп должен просто поменять свою команду, сделать так, чтобы в его команде работали те люди, которые будут за ним идти в огонь и в воду, а не как Сэшн раздумывать, отстраняться ему или не отстраняться. И когда он все это сделает, когда у него будет своя команда, тогда он будет уже по-другому. Может быть, это будет немножечко похоже на режим, но по-другому людьми, которые голосуют против Трампа, вы же видите, с ними бесполезно говорить. Это самая настоящая война. Представьте себе, что после переворота Октябрьского в гражданской войне вдруг начали бы говорить и объяснять, и пытаться найти общий язык. Понятно. Это бесполезно. Эти люди, им ничего не докажешь, они стоят на своем тупо, без всяких доказательств, просто потому что Трамп есть так. Трамп. Вот. Спасибо. Спасибо. Понятно, за ваш звонок. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Я согласен с предыдущим выступающим. То, что, понимаете, это болото, которое, о чем говорил Трамп. Одинаково, что правые, что левые, они добрались до кормушки. Вот, остальное ничего не интересует абсолютно. Каждый играет свою игру. Сегодня один будет голосовать за, потом против. И постоянно меняет мнение. Что республиканцы, что демократы, когда была, показывали, когда собрали совершенно воздух утверждать. Они говорили, такой он плохой, вообще его нельзя утверждать. Сейчас они, когда его Трамп собрал собирать, те же самые люди. Ямаремисты, в конце января сейчас говорят, что он самый лучший, как ему уже брать. Тот самый хотя бы всех. В общем, республиканцы, что демократы одинаковые. Поэтому это люди, которые на все наплевать. Поэтому правду сказал Трамп. Их нужно всех убрать. Но такое глубокое, что очень сложно. И хорошо, что пришел хоть один человек сейчас в команду, как Трамп. Спасибо. Да, но получается, что ближайшая возможность убрать неправильных товарищей откроется только на следующий год. Есть ли столько времени в запасе? Это уже второй вопрос. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте еще раз, Сережа. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Павел, если вы позволите, я на ваше множество почему отвечу одним ответом. Потому Давайте. Что со времен Билла Клинтона. Это ответ на вот то, что почему они не могут, почему они не говорят и так далее. Со времен Билла Клинтона республиканская партия полностью превратилась в партию оппозиции. Они себе удобно там устроились, окопались, и они процветали на том, что они вставляли палки в колеса демократа. Мы это все прекрасно понимаем, знаем, это было при Клинтоне, это было при Обаме. Так? Теперь, вот именно из-за того, что это партия оппозиции, они абсолютно, я не согласен с Варварой только в одном, что у них, они там работали, что-то придумали. Никто ничего не придумал. Все то, что они придумали, не стоит выеденного яйца, потому что они никогда не ожидали выиграть. Раз. А они никогда не ожидали, что придет тот день, когда им придется отвечать за свои слова. Два. И третье, это когда пришел тот день, у них, я извиняюсь, что они были настолько спущены низко, они даже идти мелкими шагами не могли. Поэтому вот эта вот вся ерунда произошла. Но меня больше всего возмутил, если вы слушали выступление Линдзи Грэм по поводу отношений Трампа с Джефф Сэшнс. Мы об этом поговорим еще. Да. Давайте. Да, он сказал четко две вещи, которые после этого. Его не только нужно судить, его нужно призвать к ответственности и к криминальной, на трибунал отправить. Что? Я говорю, на трибунал отправить, вот такие слова. И по трибуналу отправить, да, и да, все равно да, будет да. мало. Скажу, что он сказал тем, которые не слышали. Он сказал, пусть только Трамп попробует убрать Джеффа Сэшнс, и пусть он только попробует уволить этого Маллера. Вы себе представляете, человек, которого на работу взял народ, который за него проголосовал, который его проголосовал за его программы, за его мнение и за его взгляды, теперь какой-то выборный чиновник, которого точно так же взял на работу народ, угрожает своему начальнику, тем, что пусть он только попробует. Вы представляете вообще, до какого маразма и абсурда дошла вот эта оппозиция в республиканской партии, если они абсолютно открыто это заявляют на интервью телекомпании? Спасибо большое. Мы вернемся к этому вопросу сразу после короткой рекламной паузы. Именно с этого и начнем. Давайте. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. И давайте перейдем к теме Джеффа Сэшнса. Что вы думаете по этому поводу? Да, потом мы примем звонки радиослушателям на эту тему. Прежде всего, я должен заметить, что когда я только узнал, когда стало известно, что президент высказывает недовольство работой Джеффа Сэшнса, это было не самым приятным известием лично для меня, поскольку, на мой взгляд, Джефф Сэшнс – это человек совершенно безукоризненного характера и профессионализма. И сам вариант того, что сама мысль о том, что президент может быть недоволен работой такого чиновника, как сенатор Сэшнс, это было достаточно удивительным открытием лично для меня. Если вы посмотрите на то, какие предложения высказывает президент, вы увидите, что он недоволен тем, что Джефф Сэшнс освободил себя от какой-либо причастности в расследовании по отношению к России. Президент считает, что, в общем-то, это было ненужной мерой. Это вызывает раздражение у президента, поскольку он считает, что Джефф Сэшнс должен прекратить расследование Мюллера, которое является политическим таким цирком, таким позорным явлением, которое не имеет никакого общего ни к правосудию, ничего общего ни к правосудию, ни к честности, ничего там еще, чего они заявляют на самом деле. Помимо этого, мы не видим никаких громких новостей в СМИ в отношении расследования против Клинтон, против Обамы. Мы не видим, может быть, каких-то новостей СМИ, которые вызывают огромное разочарование среди демократов, которые бы исходили от Джеффа Сэшнса. Где расследование в сторону Clinton Foundation? Где расследование в отношении действий Обамы в вопросе Ирана? Где расследование в отношении, может быть, перевода денежных средств администрации Обамы Ирана? Мы этого не видим. Именно, я думаю, такое отсутствие знаковых новостей вызывает раздражение президента. Но, с другой стороны, эта мысль, которую я сейчас выскажу, стала появляться, в общем-то, в СМИ, в консервативных СМИ, достаточно часто последние несколько дней. И эта мысль говорит о том, что, возможно, все это является такой острой шарадой, это является каким-то театральным представлением, это является каким-то театральной телевизионной постановкой, поскольку президент дает Джеффу Сэшенсу маневр для совершения каких-то резких действий. Возможно, Джефф Сэшенс проводит подготовку к какой-то массированной облаве, какому-то рейду, который бы затронул одновременно и Обаму, и Клинтон, и агентов и Deep State. Может быть, он готовится совершить такой рывок против противников демократии и агентов Сороса и кого угодно, что для этого ему нужно относительно подготовиться, может быть и так, поскольку посудите сами, несмотря на критику в адрес генерального прокурора, генеральный прокурор заявляет, что не собирается подавать в отставку, он не собирается, и он говорит, что да, в общем-то слова, может быть, несколько обидны, являются обидными, но это не повод для меня подавать в отставку. То есть такие, знаете, моменты интересные, якобы несубординация или, может быть, игнорирование начальства, они заставляют задаваться вопросом. С другой стороны, посмотрите, президент высказывает свое недовольство в Твиттере. А Твиттер — это, конечно, мощная платформа для того, чтобы достичь населения, внимания народного, но это не является инструментом политики. А поэтому президент может поднять трубку, или, может быть, президент может приказать или даже освободить Джеффа Сэшенса от должности, если ему не нравится, как он выполняет свою работу. Этого ничего не происходит. То есть президент не отдает приказ об отставке генпрокурора, и генпрокурор ничего не говорит о том, что он подаст в отставку. Естественно, возникает вопрос. Мы не видим всю картину происходящего. Возможно, идет какая-то закулисная игра. Возможно, это является частью театральной постановки. И я думаю, что, возможно, это действительно так. Возможно, идет подготовка к чему-то, и нам нужно всего лишь ждать того, что грядущие дни нам готовят. Я хотелось бы верить, что это так, поскольку Джефф Сэшенс не сделал ничего, чтобы, знаете, нагнетать на себя такой гнев президента. Последние неприятные новости. Подруга Джона Маккейна Линдзи Грэм вкупе с Кори-мафиози Букером готовит законопроект, который бы не позволил президенту уволить специального прокурора без решения суда. Ну, понятно, какие у нас суды, и, так сказать, вот в расчете на это. Что касается... Сергей, это же, Сергей, на секундочку. Вот то, что вы сейчас сказали, это является попранием прав исполнительной ветви власти. Эти же самые Линдси Грэмы и Кори Букеры никогда бы даже не подумали о том, чтобы хоть как-то ограничить исполнительную ветвь власти, когда президентом был Обама. У них это не было бы даже ни в каком уме. Когда президентом стал Трамп, Дональд Трамп, тогда попирание Конституции буквально поперек закона, это стало нормой, стало порядком. Абсолютно. Кстати, последний законопроект об усилении санкций против России, Северной Кореи и Ирана, в этом законопроекте заложено положение, по которому президент не может, так сказать, отменить или ослабить санкции, хотя по Конституции президент является тем ответственным лицом, который осуществляет внешнюю политику. Так что вот эту черту Конгресс уже перешел. Конгресс ограничивает. Естественно, мы не знаем, какие у президента есть возможности для выхода, есть ли у него пространство для маневра, поскольку если он подпишет этот закон, он свяжет себе руки. С другой стороны, если он не подпишет этот закон, С другой стороны, мало того, что это будет политический скандал, ну, то есть повод очередной наехать на президента, а с другой стороны, в Конгрессе есть достаточное количество голосов, чтобы оверрайд вето. Так что... Да, Сергей, но на секунду, здесь есть другой механизм. Возможность оверрайдинга, да, президентского вето будет лишь в том моменте, вернее, в том случае, если президент поставит вето. Но есть такое мнение, что президент может просто пока не подписывать. Если он не подпишет, то получается, что никакой закон в силу не может вступить, поскольку нужно утверждение президента. То есть такое карманное так называемое вето. Я думаю, что президентская администрация действительно рассматривает эту возможность весьма актуально, основательно. Что касается Джеффа Сэшенса, он отреагировал на критику президента в смысле борьбы с утечками информации. И тут он сказал, что он примет решительные меры, то есть он пообещал расследование и наказать тех, кто позволяет себе сливать информацию. Но как вы считаете, ну почему же он этого, да, почему же он это раньше не делал? Согласен. Почему же он не начал это делать 21 января? Почему? Согласен. Но, честно говоря, политическая ситуация сложилась таким образом, что, на мой взгляд, у президента нет возможности не заставить его уйти, не уволить, потому что если он уволит, то он останется без генерального прокурора года на полтора, потому что Чак Грасли пообещал, что они не утвердят его кандидатуру, если он позволит себе уволить генерального прокурора. То есть... Вы знаете, президент заявил, что критика, это было даже сегодня, если не ошибаюсь, что критика генерального прокурора не означает, что он хочет, чтобы тот ушел в отставку. Возможно, это призыв к действию. Я бы надеялся, что это действительно Я тоже. Ну и судя по всему, после того, как Карлсон Такер взял у него интервью, у меня сложилось впечатление, что как бы ситуация нормализуется. А что касается расследования Хиллари Клинтон, Обамы, Коми, Лоретты Линч и так далее, то конгрессмены, республиканцы из Freedom Caucus написали письмо в комитет, в юридический комитет Конгресса с предложением назначить специального прокурора по расследованию деятельности вышеперечисленных лиц. Так что, возможно, это найдет свое... получит свое развитие, и, возможно, я думаю... Я прям вижу, как это получает свое вот развитие, тут... Сергей. Вы тоже это видите? Так же, как я? Или у вас... Не знаю. Вот тут тогда у Джеффа Сэшенса появится возможность, это уже не будет связано вот с этим делом, это будет с другим делом, и тогда, возможно, Джефф Сэшенс. Теоретически, я не знаю, чем это все закончится, но теоретически возможно, что... Джефф Сэшенс назначит специального прокурора по расследованию деятельности предыдущей администрации. Ну, это такая так голубая мечта. Вы так оптимистично настроены. Детства. Ну, да. Мне просто хочется немножко сгладить весь негатив, который идет. Хочется верить во что-то положительное. Давайте попробуем принять звонки. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Вас... Алло. Вас слышно. Не слышно. Добрый день, пожалуйста, звонок, в эфире. Наверное. Да, Сереж, Павел, давайте сгладим это таким позитивом. Павел, я просто преклоняюсь перед вашим оптимизмом и вашей преданностью Трампу, и я вам скажу честно, это очень заразительно, потому что вы абсолютно правы, что всегда нужно надеяться, если мы уже выбрали Трампа президентом, то, по крайней мере, ему нужно всегда дать... как это по-русски сказать, benefit of a doubt, дать ему возможность, по крайней мере, себя проявить. А то, что он выветривается, как говорится, насчет этого session, если вы помните, мы давно об этом говорили, почему... ведь Лоретта Линч никакого рекьюзала не делала и абсолютно себя хорошо чувствовала и защищала, Обаму защищала, Клинтонов и так далее. То есть вот тут, ну да, он поступил как настоящий джентльмен, но как бы во вред Трампу. Интересам страны, да, консервативного движения как-то. Да, он должен был сказать так, ребят, я в этом не участвовал, мне извиняться не перед чем, поэтому вы хотите расследовать, пожалуйста, расследуйте, но я остаюсь Attorney General, я продолжаю свою работу, и все то, что мне положено, будет сделано в определенные сроки. Тогда, может быть, да, ну, по-любому демократы бы пофыркали, кричали бы, что он там такой-сякой, но тем не менее, мы бы все, как говорится, остались бы при своих. Хорошо, ну, да, теоретически, спасибо большое, понятно, что это было бы, наверное, лучше... Замечательно. Я на секундочку замечу, что когда мы говорим о том, что президент руководствуется какими-то мотивами, да, или его работой и так далее, мне кажется, что человек, который поставил на кон все, который неоднократно заявлял о том, что для того есть... Если бы он ставил перед собой задачу преследовать какую-то наживу или заниматься бизнесом, тогда ему не надо было, тогда ему далеко не нужно было уходить. Он мог бы остаться этим самым бизнесменом из Нью-Йорка. Я думаю, что он действительно ставит интересы страны на первый план. И я думаю, что, в общем-то, это тоже за что его требуется поддержка. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, еще раз, здравствуйте. Знаете, я добавляю тоже Павлу оптимизму по поводу Джеффа Сэшн. Я просто, он хороший человек, но хороший человек — это не профессия. Он провел себя с точки зрения хорошего прокурора, будем так мягко сказать, не рыба, не мясо. Просто Трамп отжидал от него совсем другое. И именно не для Трампа, а для страны, для республиканского движения. Правда сказать, консервативно. И то, что он изменится, может специально Трамп его, кажется, пушит, чтобы он хоть что-то начал делать. Просто о чем говорят уже не один месяц, и о чем даже и все уже средства массовой информации. И видно, каждому человеку понятно, что есть нарушение закона. А он такое чувство, как будто вообще ему ничего не нужно, стоит в сторонке. Просто человек, наверное, тоже просто хороший человек, но не более. Он просто беспокоится о собственной стабильности, не больше. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вот, кстати, последнее сообщение, не знаю, но это опять же в соцсетях. Юридический комитет Нижней Палаты утвердил расследование Коми, Линч, Хиллари, Билла и Обамы. Не знаю. Да, не да, знаю. Утвердили, но... Понимаете, у меня настолько низкая планка веры в Конгресс, что да, они могут утверждать сколько угодно. Я не думаю, что это дойдет. Понимаете, если Конгресс утвердит, то, в принципе, они должны ходатайствовать перед генеральным прокурором о назначении специального прокурора. Тут Сэшнс может сыграть свою роль. Вы знаете, когда это свершится, мы откроем шампанское. Хорошо. И будем праздновать это событие. Давайте попробуем принять еще один звонок. У нас буквально минута времени. Пожалуйста. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Я хотела узнать, а Сэшн до этого был в Сенате? Да, сенатор Сэшн. А, ну так, по моему мнению, он давно разучился работать. По мнению нашей радиослушательницы, он давно разучился работать, решила наша радиослушательница. Понимаете, да, можно сказать, что он разучился работать. С другой стороны, мы не знаем, чем он занимается. Может быть, он безвылазно сидит в кабинете, перебирает документы, пытается ставить галочку против потенциальных правонарушений предыдущей администрации. Мы не знаем. Может быть, он на Гавайях, может быть, он отдыхает на пляже. Последняя его поездка, на самом деле, он находится в... Где? В Колумбию, да? В Сальвадоре, по-моему. Или в Латинскую Америку. Поскольку они действительно взялись очень крепко за MS-13, за эту банду, которая наводит ужас на Лонг-Айленд. И они жестко довольно за это взяли, за что ему благодарность. Во-вторых, его действия в отношении нелегальной миграции, по-моему, тоже такие... Он занял принципиальную позицию в этом вопросе. Сергей, вы знаете, как мне хочется, за какую банду, чтобы генеральный прокурор взялся? Догадываюсь. Мне хочется, чтобы он взялся за банду CNN. MSNBC, NBC. Тут, так сказать, у нас свобода слова. Давайте попробуем принять еще один звоночек. Да. У нас минуту, полминуты времени, да. Здравствуйте. Мне кажется, вот все можно понять, как ведут себя республиканцы, вспоминая о том, что когда пришла Клинтон в Белый дом со своим мужем, прежде всего она затребовала все личные дела на республиканцев. Ну и, наверное, на демократов тоже, но на республиканцев точно. Не говоря уже о том, что они контролируют медиа. Поэтому... В принципе, есть чего бояться. Если подумать вот про каждого из нас, если, в принципе, кто-то захочет под нас, под кого-то подкопать, можно найти любой мельчайший предлог. И разве не знаю, что произошло, между прочим, с Джоном Маккейном в свое время. Они его съели, и он превратился в ничто, полный ничтожество. Ваши слова предатель. Спасибо большое. Ваши слова подтвердил, кстати, Ньют Гингрич на шоу Шона Хеннети. Он сказал о том, что они боятся, потому что вы посмотрите, что происходит с теми, кто пытается дать показания против Клинтона или выступить выступить и так далее. И он сказал, что они просто боятся. И поверьте, Ньют Гингрич знает, о чем говорит. Наверное, у него есть на то основание. Павел, огромное спасибо, да, и до встречи в следующий раз.